Глава 15. Парк Савелла, Рим, полночь, 18 июня 1955 года. Джон Лассетер так и не рассказал Вивьен, что именно произошло в горах Калабрии, а она никогда не спрашивала. Весь этот опыт был настолько болезненным, но в то же время таким недолгим, что оказалось лучше не зацикливаться на нем. Сейчас у Аниты Пачелли, печально известной ипохондрички, было несколько личных врачей, которые ухаживали за всей семьей. Вивьен была благодарна за нарциссизм, который слишком легко порождается актерской профессией, когда твое тело — это твоя работа. С каждой царапинкой в горле, с каждым приступом пульсирующей головной боли нужно справляться как можно скорее. Она была особенно рада, что Анита, как и многие актеры, признавала психотерапию. Поэтому в первые дни у маленькой Маргариты было безопасное место, где она могла рассказать о пережитом испытании. Не то чтобы она этого хотела. Никто никогда не узнает, что произошло между 3 часами дня и последними минутами перед полуночью 4 июня. Вот тут-то Лассетер и впал в отчаяние. Его обычная бравада сменилась новым чувством беспомощности и вездесущей вины. В конце концов, в тот день Маргарита была с ним и с его новой девушкой. Анита несколько раз напомнила ему об этом факте, когда она собрала ребенка и вещи на грузовике и уехала куда-то в Швейцарию. Вивьен не могла винить Аниту за то, что она сбежала. Город быстро менялся для богатых и знаменитых. С каждой неделей уличных фотографов становилось все больше, и они становились все более агрессивными, а заезжих голливудских звезд часто преследовали вспышки многочисленных фотографов на скутерах. Были также толпы туристов, в основном американцев, в основном женского пола, которые отправились в гранд-тур, пропитанный Голливудом. Они искали места из своих любимых фильмов, надеясь увидеть Богарта и Беккл, или Гарднер и Синатру, мечтая о летнем романе или собственных римских каникулах. Мир становился одновременно и меньше, и нагляднее, превращаясь в охотничье угодье для папарацци, а главной добычей были известные актрисы. Самым завидным трофеем были фотографии, рассказывающие какую-то историю. Клаудия Джонс, прогуливающаяся под руку с чернокожей владелицей ночного клуба незадолго до рассвета. Анита Пачелли, с криками взбегающая по ступенькам полицейского участка. Ава Гарднер, наконец-то выглядевшая немного потрепанной после того, как провела всю ночь в борделях на Виа Маргутта, в то время как угрюмый Синатра садился в свой самолет. Как раз в тот момент, когда Пачелли бежала из Рима, произошло кое-что еще. Из Ватикана поступило сообщение о том, что спустя много лет Святой Престол наконец рассмотрит просьбу о расторжении брака между Анитой Пачелли и Джоном Лассетером. Похищение, выплата выкупа, бегство в Швейцарию и возможное аннулирование брака — эти события выскакивали одно за другим, как русские матрешки. В центре всего этого был Ватикан. Невозможно было избежать тени его власти. Даже сегодня вечером, высоко на вершине холма Авентин, в саду парка Савелла, где Лассетер показывал Вивьен знаменитую замочную скважину в двери магистральной виллы. Заглянув в отверстие, Вивьен увидела сразу 3 вещи. Пугающий близкий вид на купол собора Святого Петра, высокие садовые изгороди, которые идеально обрамляли кадр, и саму виллу. Магистральная вилла была экстерриториальной, как Ватикан, как и многое другое в том, что мир называл Италией. И вилла, и Ватикан имели свои собственные границы и свои собственные законы. Когда Вивьен прижалась глазом к замочной скважине, в маленьком овальном пространстве показался сам собор Святого Петра, Иллюзия, которая была одновременно оптической и казалась слишком реальной. Но когда они с Ласситером прошли через похожую на крепостную дверь в сад, благоухающий розами, вид на базилику, казалось, уменьшился и быстро удалился, за что Вивьен была благодарна в тот момент. В тот момент, когда Ласситер сказал ей, что, возможно, скоро станет свободным человеком. Услышав его слова, Вивьен повернулась, чтобы внимательно изучить Ласситера, который в ответ также пристально наблюдал за ней. На секунду она испугалась, что он может сделать предложение, хотя они никогда не говорили о похищении, оно изменило его. Сделало более уязвимым и скромным, более склонным к общению. Эта внезапная потребность в других была одновременно тревожащей и странно привлекательной в мужчине, обычно таком независимом и уверенном в себе. «Я все еще не понимаю, почему ты не мог просто вернуться в Штаты и оформить развод? Мне в любом случае будет нужно аннулирование брака в церкви, чтобы избежать тюрьмы за двоеженство», — объяснил он. «Как так? Итальянцы не могут разводиться». «Таким образом, ни развод, ни второй брак, независимо от того, в какой части света они заключаются, здесь никогда не будут законными». Вивьен подумала о своей подруге Грейс, оставшейся дома в Англии, которая несколько лет назад счастливо вышла замуж во второй раз. Вивьен не могла представить, каково это — остаться привязанной к такому ужасному и жестокому человеку, как первый муж Грейс. Но если ты добьешься расторжения брака и снова женишься, я собираюсь жениться на всю жизнь. Я не знаю, разумно ли вообще подчеркивать невозможность развода с тобой, Джон. Он рассмеялся и притянул ее к себе. И ты никогда не планируешь возвращаться домой? «Теперь это мой дом. Я гражданин, и, конечно, я всегда должен быть рядом с Маргаритой». «Конечно. А я скучаю по дому». «Правда? По Британии?» Он скорчил гримасу. «Отдельные краны для горячей и холодной воды, постоянный сарказм. Возможно, нам требуется время, чтобы вскипел котел. Но когда он вскипает...» Она замолчала и многозначительно улыбнулась. Он удивленно приподнял бровь, а затем озорно улыбнулся в ответ, когда до него дошел смысл ее слов. Квартира Ласситера находилась на том же берегу Тибра, что и парк Савелла. После двух месяцев знакомства Вивьен наконец позволила ему привести ее к себе домой. Он повел ее за руку в свою спальню, где через несколько балконных дверей открывался вид на собор Святого Петра. «Это держит меня в узде», — пробормотал он, проводя пальцем по V-образному вырезу ее платья, а позади них, словно суровый часовой, возвышался огромный купол базилики. «Какое разочарование!» — ответила она, и он рассмеялся в последний раз, прежде чем легко поднять ее на руки и отнести на кровать. С того самого момента на Виа Сакра, когда его руки коснулись ее, она знала, что Ласситер возьмет от нее столько, сколько сможет, и также щедро отдаст взамен. Его прикосновения были умелыми и бесконечными, и она приветствовала тьму, которая окутывала ее. Это было знакомое, пьянящее ощущение. Единственная уязвимость, которую она когда-либо позволяла себе. В постели она никогда не злилась, какой бы необузданной ни была. И она никогда, никогда не чувствовала себя под контролем. Это было прямо противоположно тому, что она чувствовала, когда писала. И именно это приводило ее в объятия сильных и уверенных в себе мужчин. Единственным местом, где она могла забыться и остаться искренней, была постель. Она чувствовала, что ее тело отделено от нее, И на ум пришла картина Люсьена Фрейда «Курящий парень» из книжного магазина. Лицо было таким близким, но эмоционально таким далеким. Вивьен не почувствовала понимания натурщика или взгляда художника, когда смотрела на полотно. Было ли это частью замысла Фрейда? Было ли это еще одним наследием войны, этим разделением между нами самими и другими, а также между нашими телами и душами? В конце концов, как еще можно убить своего ближнего? Как еще можно научиться никому не доверять? Ни соседу, ни солдату, ни другу. На следующее утро, поздно придя на студию, Вивьен направилась прямиком в гримерную Клаудии. Из коридора до нее донеслись приглушенные голоса, и она осторожно постучала. Дверь приоткрылась, и сначала показалась Клаудия, а затем на маленьком диванчике позади нее неприметная женщина в рясе. Клаудия представила ее как коннессианку Юстину. «Сестры стремятся к совершенствованию посредством образования. Вот тут-то я и вступаю в дело». Клаудия закрыла за Вивьен дверь. «Сестра Юстина готовила меня к фильму «Бахита», помнишь?» Поняв связь между двумя женщинами, Вивьен почувствовала облегчение. В последнее время Клаудия стала какой-то скрытной. Вдобавок на работе у нее все чаще возникали разногласия. За годы, проведенные в театральном мире, Вивьен наслушалась достаточно истории о таблетках и двухдневном запое, чтобы беспокоиться. Сестра Юстина выглядела такой крошечной на диване, что Вивьен, возвышавшаяся над ней, из вежливости присела к туалетному столику. Хотя его зеркальная поверхность была завалена открытыми баночками и испачканными кисточками, Клаудия в то утро так и не накрасилась. Несмотря на это, она выглядела сногсшибательно. Из-за макияжа она казалась еще менее похожей на обычного человека. Вивьен вспомнила свою первую встречу в Сибилле с Анитой Пачелли, как она была разодета в пух и прах, и как все подчинились особому магнитному полю звезды с того момента, как она появилась. Вивьен не удивилась, что Лассетер когда-то поддался ее неотразимому обаянию. Что было еще более удивительно, так это то, как мало эффекта эти чары оказывали теперь. «Вы все еще занимаетесь производством фильма «Бахита»?» — спросила Вивьен Клаудию, которая задержалась у двери. «Нет, мы просто общаемся, пока у меня не закончился контракт здесь». Вивьен была так занята в последнее время, что потеряла представление о том, когда Клаудия покинет Рим. Поскольку съемки, когда не останется ничего, в июле завершатся, Клаудия, должно быть, вернется в Штаты к концу лета. «Ты выглядишь счастливой», — заметила Клаудия с легкой улыбкой. «Горячее свидание?» Чувствуя бдительное присутствие монахини, Вивьен больше не хотела делиться подробностями прошлой ночи. По-видимому, Ватикан рассматривает возможность аннулирования брака Лассетера и Пачелли, объявила она вместо этого. Клаудия задумчиво постучала пальцем по своим ненакрашенным губам и искоса взглянула на сестру Юстину. «Интересно, что изменилось? Может быть, их терпение вознаграждено?» предположила Вивьен. «От терпения — опытность», процитировала сестра Юстина Библию, вставая с дивана. «От опытности — надежда». Послание апостола Павла к римлянам, глава 5, стих 4. Она молча кивнула им обеим на прощание, прежде чем направиться к двери гримерки. Когда сестра тихо выскользнула из комнаты, Клаудия плотно закрыла за ней дверь и повернулась к Вивьен. «Я думаю, вознаграждена не только этим». «Что ты имеешь в виду?» «Ты легла с ним в постель». «О, Виви, ты это сделала!» «Как и ты». Клаудия громко и раздраженно вздохнула. «Не зря это называется интрижка на одну ночь». Вивьен недоуменно уставилась на нее из-за американского сленга. «Я, конечно, надеюсь, что это было не на одну ночь. Он не такой, как ты думаешь. Он так старается сделать меня счастливой. Я уверена, что по доброте душевной». От такого тона Клаудии Вивьен впервые за время их дружбы пришлось встать в оборону. Джон замечательно отнесся к Дэвиду. Не все мужчины такие. Он даже помогает мне преодолеть тонны бюрократической волокиты. Похоже, все зашло слишком далеко. Клаудия плюхнулась на диван и поджала под себя босые ноги. «Я знаю, до тебя дошли слухи о выкупе». Я не думаю, что Джон был в том положении, чтобы спрашивать, откуда взялись деньги. Конечно, нет. Но если Ватикан заплатил, зачем им вообще утруждать себя расторжением брака? Не похоже, что они еще что-то должны Аните. Значит, тебя беспокоит не вмешательство церкви, а причина? По крайней мере, Ласситер никогда не давал обета. По крайней мере. Клаудия бросила на нее странный взгляд, затем посмотрела на часы на стене гримерной. «Я, пожалуй, пойду на съемочную площадку». Вивьен была удивлена тем, насколько неподготовленной выглядела Клаудия. Неудивительно, что Кёртис, по слухам, был недоволен и брюзжал. В Чиничита было полно актеров, которые расхаживали с пачкой страниц под мышкой и отчаянным выражением в сильно накрашенных глазах в поисках партнера по репетиции. И все же Клаудию редко можно было застать за тем, что она уточняла свой сценарий или повторяла с кем-нибудь реплики. Раздался стук в дверь, и, открыв ее, Клаудия увидела испуганное лицо ассистентки. Она передала Клаудии большой конверт и исчезла в коридоре. «Не смотри на меня так», — сказала Вивьен в ответ на недоуменный взгляд Клаудии. «Мы с Леви не написали ни слова после того ужасного похищения». Клаудия внимательно осмотрела печать на конверте. «Это не заметки к сценарию», — медленно ответила она. «Это был вызов в Ватикан».